Глава 4. Немытая Русь. Есть такое представление о средневековой жизни, что гигиена там была отвратительной. Знаменитая лермонтовская фраза «о немытой России» стала притчей во языцах. Давайте разберемся сами, как на самом деле обстояли дела с гигиеной в средневековой Руси. Русский банный мир. Иностранные путешественники, как мы уже отмечали, весьма предвзятый источник данных о прошлом наших предков. Они нередко описывают Россию в крайне критичных и часто злобных выражениях. В их сочинениях русские наделены невероятным количеством пороков. Например, они отличаются ленью, привычкой к рабству и пьянству. Но даже иностранные источники подчеркивают чистоплотность этого народа. Англичанин Джайлз Флетчер, сказавший в адрес русских немало плохих слов, ведь свою книгу он писал в период конфликта между Россией и Англией, когда последняя имела виды на русский север, отмечал, что баня и любовь к чистоте заменила русским лекарство. Вы нередко увидите, как они для закалки тела выбегают из бань в мыле и, дымясь от жару, как поросенок на вертеле, кидаются ноги в реку или окатываются холодной водой даже в самый сильный мороз. Бани упоминаются уже в самых древних русских памятниках. Тот самый Вещий Олег в 907 году требовал, чтобы в Царьграде русским послам и купцам предоставили «творять мовь, елико хотять». И «мовь» здесь означает как раз «мытье в бане». Сама же баня называлась «мыльня». Чаще всего она упоминается в житиях. Например, в повести о Петре и Февронии, XVI век, раненого князя моют в бане. При этом после мытья люди обязательно надевали чистое белье, ибо, как сказано в Вертограде, XVII век, чистое мытье и частое переменяние платья вшам множитеся не дает. В средние века Русь уже была государством православным, что накладывало отпечаток на представление ее народа о чистоте. Банный день проводили в субботу. Все обязательно мылись в бане, чтобы воскресным утром отправиться в церковь чистыми. Конечно, мылись люди не только по субботам, но и в другие дни. Отсюда, например, чистый четверг в последнюю неделю перед Пасхой. Еще топили баню для тех, кто вернулся с дороги или заболел. Для мытья русские не только придумали отдельное помещение, баню, но и приспособили совсем неожиданную вещь — обычную печь. Да, в ней не только готовили. Когда она немного остывала, хозяйки чистили ее от золы, сажи и угля, устилали соломой, заваривали веники, готовили шампуни из яичных растворов, ну а потом залезали внутрь. В печь легко помещались два взрослых человека с кадушками, вениками, заваренными травами и всем прочим. Затопить баню — дело гораздо более сложное, чем подготовить к такому же занятию печь. Так что мылись наши предки часто, а не только по субботам и некоторым четвергам. Кроме того, в средневековой Руси во всех избах были еще и рукомойники. Археологи очень часто находят от них керамические или металлические, если дом богатый, фрагменты. Вода из таких рукомойников лилась прямо на руки, и в этом кроется еще одно большое различие в гигиенических привычках славян и европейцев. Оно, к тому же, сохранилось по сей день. Европейцы один раз наполняли лохань и мылись в ней всей семьей, а русские использовали проточную воду, выливая грязную после каждого человека. Такая любовь русских к гигиене объясняется очень древними воззрениями на тело. Для них оно не было чем-то греховным, скорее, божественным. Мать сыра земля воспринималась как тело женщины, а тело женщины, в свою очередь, как нечто божественное. Прообраз Вселенной, через него осуществлялась связь с высшими силами. Но вернемся к баням. Русские бани — это то, что в первую очередь удивляло и возмущало иностранных путешественников. Вот что писал в 1661 году барон Августин Мейерберг, посол римского императора Леопольда, к царю Алексею Михайловичу. «В общественных банях бывают в большом числе и женщины простого звания. Но хотя моются там отдельно от мужчин, за перегородкой, однако ж совсем нагие входят в одну дверь с ними. А если который-нибудь придет такая охота, она остановится на ее пороге, да и не стыдится разговаривать при посторонних с мужем, который моется, с самую вздорную болтовнёю. Да даже и сами они, вызвавши кровь таким же, как и мужья их, сечением и хлестанием к самой коже, тоже бегут к ближней реке, смешавшись с мужчинами и нисколько не считая за важность выставлять их нахальным взглядом свою наготу, возбуждающую любострастие». Банная нагота русских возмущала и чеха Бернгарда Таннера, побывавшего в Москве в 1678 году. «В Москве я видел две бани. Одну отдельную на реке Москве, другую в Белом городе на реке Неглинной. Как везде, так точно и здесь они ведут себя неблагородно, даже еще хуже. Ради любопытства некоторые из нас захотели посмотреть на нее и по принятому у нас обыкновению пришли покрытыми, думая, что здесь моются так же, как и в наших краях. Но с первого же шага заметили разницу. Дверь, увидели мы, отворена, окна не заперты, но в бане было все-таки очень жарко. Как завидели москвичане нас покрытыми, сами они безо всякого стыда были голы совершенно, так и разразились хохотом». То есть русские люди захохотали, увидев, что иностранцы пришли в парилку одетыми. Европейцы даже ванны принимали в рубахах, причем такая привычка бытовала и в XIX веке. Прислуги тут нет, банщика и цирюльника тоже. Кому надо воды, тот должен был сам спускаться к реке. Мы побыли там немного и ушли сухими, как пришли, поглядев на их способ мыться, как они, вместо того, чтобы тереться, начали хлестать себя прутьями, орать, окачиваться холодной водой, да сверх того, при детях выделывать непристойные телодвижения. Нам стало противно, мы со смехом и вышли. Также моются, видели мы, и женщины, и тоже голыми бегают взад и вперед, не стесняясь. Ту же картину в 1669 году рисовал в своих заметках и голландец Ян Стрюйс. «Общественными банями пользуются мужчины и женщины, молодые и старые, без различия. Раздевшись догола, все входят в одну дверь, прикрывая иногда свой срам ничем иным, как пучками высушенных березовых веток, которыми растирают тело, предварительно побрызгав на него водой, что происходит, когда они парятся на скамейках. Итак, мужчины и женщины, молодые и старые, выбегают без стыда и страха из бани так, что их каждый может увидеть. Церковь и власти, конечно же, такого поведения не одобряли. Уже в 1551 году постановлением 100 глава было запрещено совместное мытье мужчин и женщин, якобы потому, что Ивана Грозного крайне возмущала столь неприличная традиция. Тогда в городских банях стали организовывать по две раздевальни, но сами бани оставались общими. Привычку к совместному мытью в бане было не так просто искоренить. Немецкий историк Адам Алиарий путешествуя по России, специально отправился подглядеть за варварским мытьем русских. В Астрахани я, чтобы видеть лично, как они моются, незамеченным образом отправился в их баню. Баня была разгорожена бревнами, чтобы мужчины и женщины могли сидеть отдельно. Однако входили и выходили они через одну и ту же дверь, притом без передников. Только некоторые держали спереди березовый веник до тех пор, пока они усаживались на место. Иные не делали и этого. Женщины иногда выходили без стеснения, голые, поговорить со своими мужьями. Спустя 200 лет искоренить совместное мытье в общественных банях взялась уже Екатерина II. Но, судя по всему, эта привычка продержалась вплоть до начала XIX века. По словам Стрюйса, иностранцы, слишком смущенные русскими банными традициями, выпросили для себя отдельные бани, чтобы там могли мыться только они сами. Эти бани совершенно иные во всех отношениях, потому что чисты, опрятны и хорошо пахнут, так как каждый приносит с собою трав, которыми, купаясь, окуривает себя и наполняет приятным запахом весь дом. По выходе из ванны вступаешь в комнатки, где с большим удобством вытираешься и обсыхаешь. Затем приносят вам или меду, или другого какого-нибудь напитка. Впрочем, при взгляде на европейские средневековые литографии становится удивительно, что же так возмущало иностранных путешественников. На этих изображениях мужчины и женщины в европейских банях моются точно так же, все вместе. Вот только царит в них подлинный разврат. Играет музыка, вино льется рекой. Обнаженные красавицы не только моют посетителей, но и приносят еду и напитки прямо в деревянные купели. То есть, в отличие от Руси, в Европе XV века горожане ходили в баню вовсе не мыться, а приятно провести время с девушками. Причем, похоже, с такой целью они посещали общественные бани столь же часто, как современные горожане посещают обычные рестораны. То есть иностранные путешественники часто видели в совместном мытье русских привычный им банный разврат, русским баням несвойственный. Возможно, именно совместное мытье с раннего возраста привело к тому, что на Руси не было порнографии как таковой. Мужчины и женщины регулярно видели друг друга обнаженными и не воспринимали это как что-то неприличное. Такая традиция сохранялась еще очень долго. Вот что писал Шарль Массон де Бламон, служивший в России уже в XVIII веке. «В Петербурге бани и купальни разделены для обоих полов перегородкой. Но многие старые женщины всегда предпочитают вмешиваться в толпу мужчин. Да, кроме того, вымывшись в бане, и мужчины, и женщины выбегают голышом и вместе бегут окунуться в протекающей сзади бани реке. В деревне устройство бань старинное, то есть там все полы и возрасты моются вместе, и семья, состоящая из 40-летнего отца, 35-летней матери, 20-летнего сына и 15-летней дочери, ходит в баню, и члены ее взаимно моют и парят друг друга в состоянии невинности первых человеков». Француз очень точно подметил: «Вовсе не эти бани доводят народ до распутства. Наоборот, они, несомненно, очень полезны для него. Сердце русского юноши не трепещет, и кровь не кипит при мысли о формирующейся груди. Ему нечего вздыхать о тайных, неведомых прелестях. Он уже с детства все видел и все знает. Никогда молодая русская девушка не краснеет от любопытства или от нескромной мысли. От мужа она не узнает ничего для себя нового». И, надо сказать правду, насколько непристойно держатся женщины, настолько же девушки сдержаны и скромны. В них от природы заложены задатки глубоких и нежных чувств. Де Бламон подметил и другую важную деталь. Русские банщицы просто мыли мужчин тщательно и с полным равнодушием, тогда как в той же Европе банщицы оказывали и услуги другого рода. Там банщица была синонимом дамы легкого поведения, а сын банщицы — оскорблением. Немытая Европа. То, что средневековые европейцы пренебрегали гигиеной — популярный миф. Мыться они перестали уже в новое время. В конце XVI века в Европе общественные бани действительно резко вышли из моды. В Вене, где на начало столетия была 21 баня, их осталось лишь 7. Этому способствовало два обстоятельства. И сложно сказать, какое ударило по баням сильнее. Во-первых, по региону стремительно распространялся завезенный конкистадорами сифилис, который в ту эпоху был неизлечим, причем считалось, что он передается через воду. Во-вторых, из-за того, что в Европе почти не осталось лесов, в конце XVI века цены на дрова подскочили до небес, так что владельцы бань уже не могли позволить себе дровяное отопление. На Руси исторически в банях просто мылись. Сифилису тут было негде разгуляться. Да и дров тут хватало. Гигиена и санитария. В XIX веке некоторые историки считали, что на Руси в быту царила вопиющая антисанитария. Однако в то же время доктор медицины Николай Богоявленский провел собственное исследование, где опроверг такую точку зрения. Он изучил множество памятников древнерусского изобразительного искусства и письменности, просмотрел огромное количество летописных сводов, несколько десятков житий синодиков и проанализировал в итоге около 10 тысяч миниатюр. Исследователь пришел к выводу, что наши предки еще с давних времен интуитивно следовали верным практикам в области гигиены и санитарии. Некоторые санитарно-гигиенические новшества они и вовсе внедрили в жизнь раньше соседей, например, употребление пищи за столом с помощью приборов, мощение улиц, использование водопровода и канализации. По словам Богоявленского, санитарное благоустройство городов было на высоком уровне уже в средневековом Новгороде. Торговище регулярно очищалось от мусора и коневьего кала. Мощение улиц и площадей там проводилось уже в XII веке. Для сравнения, Лондон начали мастить лишь в первой четверти XV века. Водопровод и канализацию русский народ освоил в ранний период Киевской Руси, а в средние века эти системы с деревянными и гончарными трубами работали в городах новгородской земли. Во второй четверти XVII века свинцовый водопровод появился в Московском Кремле, а на миниатюрах конца XVII века изображена труба, подающая воду в монастырскую кухню. Первая сливная труба в Москве датируется 1367 годом. Она вела из центра Кремля до Москвы-реки. Париж в то время был зловонным рассадником болезней. Функции канализации там выполняли канавы, по которым истекали отходы жизнедеятельности. Искусство дистилляции русские освоили еще в XII веке, поскольку знали, что мутную речную воду пить нельзя. Она причиняет болесть и пакость во чреве. На высоком уровне была и личная гигиена. Представители привилегированных слоев общества в XVI-XVII веках полоскали рот ароматической водой, а зубы протирали влажным или сухим платом. Соблюдали чистоту и простые люди. В деревнях в зимнее время крестьяне держат вместе с собою разную мелкую скотину, оттого у них и дурной запах. Но для русских это благовонный бизам, что привозят из Индии и Китая. Однако ж свое платье держат они очень чисто. От него совсем нет дурного запаха. Стирку русские летописи упоминают с XI века. Белье очищали золой, глиной, специальными растениями. По словам Богоявленского, лечебники XVI века особо отмечали некую травку, от которой пена исходит аки от мыла. Само же мыло было в употреблении у более зажиточных людей, и лучшее, по словам Петра Петрея де Ерлизунды, варили в Костроме. Костромское духовитое мыло продавали даже за границу. Богатым, помимо русского, было доступно и импортное мыло – грецкое, гешпанское, индейское. И, конечно же, указания по поводу гигиены и санитарии давал домострой, притом с излишне дотошными подробностями. В книге описывалось, как надо чистить, проветривать и хранить белье, одежду, меха, обувь, как мыть, скрести, полоскать и сушить посуду и многое другое. Черная смерть. К XIV веку численность населения в Европе резко возросла. Демографический взрыв привел к дикому перенаселению и в результате к нехватке продовольствия, так что весь континент погрузился в голод. Недоедание открыло дорогу инфекциям, в том числе и знаменитой пандемии чумы 1346-1350 годов. Из-за перенаселенности, огромной плотности городского населения и ужасной гигиены черная смерть в Европе спровоцировала настоящую катастрофу. По некоторым подсчетам, от эпидемии там погибло примерно треть населения – 20-25 миллионов человек. В 1357 году чума проникла и на Русь, но катастрофой не стала. Даже в самые тяжелые для страны моры XVII века. Петр Петрей де Ерлизунда писал, что моровая язва чаще появлялась на границах, чем во внутренних областях, как раз из-за меньшей плотности населения и лучших традиций гигиены. Менструация. Согласитесь, это странно, что совершенно естественное состояние, которое регулярно переживает половина человечества, до сих пор вызывает такую неловкость, что о нем даже неприлично говорить прямо. Тема менструации табуирована сегодня, причем не только в русской, но и в большинстве других культур. В России ее принято называть «критические дни», «эти дни», «гости из Краснодара», в Финляндии – «брусничные дни» или «дни варенья». В Англии – «акулья неделя». В Германии – «красная армия». В Испании – «твои дьяволы». Всего около 5000 выражений в разных языках позволяют иносказательно, то есть не нарушая табу, сообщить о том, что у женщины началась менструация. На Руси же менструацию считали временем расцвета женской силы и магии. Славяне называли ее «цвет», «женский цвет», «краски», «красный король», а о девушке или женщине говорили, что она «цветет». Некоторые филологи считают, что выражение «красные девки» тоже связано с менструацией, а вовсе не с красотой, и означает половозрелых девушек, у которых уже наступили месячные, иными словами, которые готовы к браку. При первой менструации, например, в селе Тырново Рязанской губернии, где сохранялся обычай женского сватовства, девушку сажали на сани и возили с криками «Поспела! Поспела!». В ряде губерний в гости к ней приходили женщины и плясали на ее рубашке, расстеленной на полу. Также был распространен обряд впрыгивания в паневу. Обряд же надевания паневы совершается в день имянин девки, в присутствии всей родни ее. В это время именинница становится обыкновенно на лавку и начинает ходить из одного угла в другой. Мать ее, держа в руках открытую Паневу, следует за нею подле лавки и приговаривает: «Вскоцы, дитятка! Вскоцы, милая!» А дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хацу, вскоцу! Хацу, не вскоцу!» Но как вскочить в Паневу, значит, объявить себя невестою и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать, да и никакая не делает промаху в прыжке, влекущего за собой отсрочку в сватовстве до следующего года. Кстати, Панева предназначена в том числе и для того, чтобы скрывать следы цветения. Только после начала менструаций девушка считалась невестой и могла посещать посиделки. Причем в первый раз на входе она должна была показать парням свою юбку с кровавыми пятнами. Сегодня в такой ситуации ей бы захотелось сквозь землю провалиться, а на Руси народ ничего нечистого в женском цветении не видел. Стоит, однако, заметить, что в исторических источниках женщина во время месячных описывается так: «Погана стала, грязная, нечиста баба». Вот только источники эти были написаны монахами. С их точки зрения месячные — это действительно нечто грязное, их ставили в вину, в принципе, всем женщинам. Во время этнографических экспедиций мы записали рассказ одного старого священника из села Санского. Согласно ему, месячным кровотечением, мол, Бог наказал Еву за первородный грех. Священники запрещали женщинам в нечистые дни посещать церковь, ходить на кладбище, мыть домашние иконы. Даже крестик требовали снимать. В этой традиции запретов прячутся корни выражения «праздники», которым иногда обозначают менструацию. Нечистой женщине нельзя было делать очень много всего: квасить капусту, солить сало, все сгниет, ткать одежду, стирать ее, кто наденет ее, заболеет. Запрещалось участвовать и в значительной части сельскохозяйственных работ, урожай пропадет. Вот и получались незапланированные праздники. Еще во время менструации женщина обязана была уступать дорогу любому встречному. Не имела права стоять с кем-либо на одной половице, переходить одновременно с кем-то мост. В селе Сосыкино, Рязанская область, рассказывали: одна женщина, дело было перед Рождеством, несмотря на месячные, испекла пироги. Семья у нее была большая, человек 9 и все сыновья. Вот ей говорили, что не ставь, а она поставила и испекла. И что же? У всех сынов и у мужа месячные пошли. Что самое интересное, нечистой считалась любая женщина, в принципе, имеющая месячные и способная родить. Только маленькие девочки и пожилые женщины считались чистыми. При менструации строго запрещалось ходить в баню. Якобы в этот период женская природная сила настолько возрастала, что женщина могла невольно испортить, сглазить тех, с кем будет мыться. Кроме того, ей запрещалось смотреть на обнаженных, и даже переодевая собственного ребенка, ей следовало отворачиваться, чтобы не испортить. По этой же причине она не могла и купаться с другими женщинами в реке. Мыться женщине следовало тайком дома, в небольшом количестве воды, которую она набрала ложкой, принадлежащей одному из мужчин семьи. В этом заключался магический смысл. Так делали, чтобы месячные не были тяжелыми и поскорее закончились. А чтобы они приходили регулярно, без задержек, женщины тщательно скрывали от посторонних свою одежду со следами крови. Ведь и сами они в эти дни уязвимы к колдовству. Вместо прокладок женщины использовали подол рубахи или исподницы, нижней юбки. Его продевали сзади между ног и закрепляли спереди на поясе. Благодаря поневе следов было не видно. Хотя иногда использовали и поглощающие материалы — мох, солому. Женская сила. Если в средневековой Европе женщина — это Ева, из-за греха которой люди были изгнаны из рая, то на Руси женщина — это в первую очередь мать, святая для каждого человека. Бытовало поверье, что у каждого человека три матери. Мать, что родила, мать сыра земля и Божья мать, Богородица. В некоторых селах Рязанской губернии менструация воспринималась как явление, связанное со способностью женщины давать жизнь, а значит, тоже священное, божественное. Бабка говорила, что это соки, в которых младенчик растет. Вот семечку-то посади, без воды не вырастет, так и младенчик без соков. Менструальная кровь считалась необычайно сильным магическим средством, средоточием женского естества и жизненной энергии. Чтобы увеличить урожай, растения поливали водой с цветом, передавая им способность цвести. Женской рубахой со следами месячных боролись с гусеницами, обмахивали ей капусту и лен. Использовали ее и в более страшных ситуациях. Если пожар, и женщина, имея на рубашке, обыды укруг этот пожар, и он больше никуда не распространится. В Славонии, восточная область современной Хорватии, муж, отправляясь на ярмарку, перешагивал через юбку жены со следами женского цвета для удачи. Там же записан и другой интересный обычай. Муж сам собирал первые после свадьбы месячные жены в чашу, а потом выливал под куст роз со словами «Да здравствую я, жена, и да здравствуешь ты! Сколько капель, столько нам лет жить в согласии! Счастья нам и процветания!» Ну и, конечно, менструальная кровь была важнейшим, эффективнейшим магическим ингредиентом в любовной магии. Ее подмешивали в еду или питье, желая приворожить парня. Мать собирала и хранила кровь от первых месячных дочери, чтобы, выйдя замуж, она могла добиться власти над мужем и его любви. Если же потенциальный жених никак не проникался чувствами, заботливые матери могли пойти на запредельную хитрость. Звали его в гости и угощали мясом, вымоченным в месячной крови дочери. Иногда менструальная кровь служила и оружием. С помощью воды, где стирали белье со следами месячных, наводили порчу на хозяйство врага или соседа.